Глава 24. Пока власти были заняты преследованием уплывшего от них на шлюпке веселого моряка, Джаред и три его сообщника потихоньку вернулись в город и укрылись в доме всего на две улицы, отстоявшем от виселицы. По расчетам Филиппа, который разрабатывал план побега, власти Чарльстона будут считать, что Джаред направился на Багамы, известное убежище для многих пиратов. Так оно и вышло. В Чарльстоне их не искали. Через несколько дней волнения улеглись, и жизнь в городе вернулась в привычное русло. На улицах и в тавернах перестали вспоминать о веселом моряке, который, как все полагали, уплывал все дальше и дальше на юг. Теперь следовало выждать еще с недельку, и можно было возвращаться в Бостон. Присцилла и Вампас прибыли в Чарльстон на борту брига спасения, недавнего приобретения Присциллы для товарищества искупления. Этому судну, вообще-то занимающемуся перевозкой грузов, на сей раз предстояло вести и совершившего побег пирата. «Мне не верится, что ты был пиратом», — начал разговор Филипп. Молодые люди сидели в гостиной небольшого дома, принадлежащего другу Питера Гибса, тоже хозяину таверны, который уехал ненадолго в Филадельфию навестить родственников. Вампас, Филипп и Джаред уютно устроились в креслах, намереваясь отпраздновать свою победу. К ним скоро присоединилась и Присцилла, которая вернулась в гостиную, держа в руках большой поднос с нехитрыми закусками и ароматным чаем. «Вряд ли ты себе представляешь, что значит быть пиратом!» Не очень охотно принялся рассказывать Джаред. «Во всяком случае, на борту голубки. Наш капитан де Вера был лучшим парнем на свете, а мы — совсем не кровожадные головорезы, жаждущие денег и мести. Только раз матросы рвались отомстить за зверство и жестокость капитану одного торгового судна. Но де Вера под страхом смерти запретил нам поднять руку. В следующем бою он поплатился за свой приказ жизнью. Как де Вера погиб? Тот самый капитан торгаша выстрелил ему в спину. Да уж, вздохнул Филипп. Далековато от банальных историй про пиратов. Джаред подался вперед, глаза его загорелись. Мы жили на корабле в особом мире, сказал он. Каждый человек был на вес золота и знал, что его ценят. А трудности нипочем, когда ты нужен. Вместе мы придумывали законы, вместе выбирали капитана и первого помощника, общим советом решали все споры. И не было ни короля, ни диктатора. Самая настоящая демократия. По-моему, колониальным правительством не грех у нас поучиться. Ты хочешь сказать, что им нужна демократия? Вмешалась в разговор Присцилла. «С этой демократией в колониях сразу начнется анархия!» Вампас привстал с кресла, машинально расправляя свою льняную рубаху. «Похоже, и с пиратами, как с индейцами. Какие мы на самом деле, почти никто не знает». «Могу это подтвердить», — поддержал друга Филипп. Джареду очень хотелось сменить тему разговора. Он давно собирался узнать у Филиппа подробности своего побега. «Зачем вы накинули на меня мешок? Я решил, что меня схватили люди Коула». «Ну а если бы ты, увидев меня, закричал «Филипп!» Думаешь, это прибавило бы нам шансов на успех? Тебе лучше было не знать, кто тебя спасает. Мы и надеялись, что ты не успеешь нас разглядеть». Джаред засмеялся. «А я разглядел. Опять они, индеец и матрос. Но к чему вы затеяли такой маскарад?» «Несколько дней назад я увидел эту парочку в доках. Раз уж они объявились в Чарльстоне, пришлось их взять в компанию». «А вдруг бы они пришли позевать на то, как вздернут веселого моряка?» «Не сумели бы. Тот день они очень неважно себя чувствовали». Филипп загадочно улыбнулся. «Скажи спасибо своему другу Перрису. Нет, Мэйджи, Джеймсу Мэйджи». «Он жив?» Последний раз я видел его во время шторма. Нас обоих выбросило за борт, и мы понимали, что обречены. Джаред разволновался. «Так он жив?» «Жив. И не дал погибнуть тебе. Это Мейджор рассказал мне, что веселый моряк мой брат. Мы вместе придумывали план побега, и он вызвался опекать матроса с индейцем, которым его друзья ловко подмешали в вино снотворное». От восторга Джаред даже хлопнул в ладоши. «В точности, как они когда-то напоили нас!» «Скорее всего, — продолжал улыбаться Филипп, — они уже проснулись и узнали, что организовали побег веселого моряка». «Отлично!» — Джаред от удовольствия потирал руки. «Но а я бы прямо сейчас повидал Мейджи. Не знаешь, где он?» Филипп покачал головой. «Не знаю даже названия корабля, на котором он плавает. Одно точно — на шняве. Между прочим, это Мейджи придумал трюк со шлюпкой, когда мы гадали, как бы на складах сбить погоню со следа. Догони эти бравые ребята шлюпку, они бы лопнули со злости. Три матроса просто ехали порыбачить. Вся их вина — индейское одеяло, накинутое на плечи одного из рыбаков. Как много людей спасали мне жизнь!» «Да, вот и Присцилла привезла нам в помощь вампасса. Ему-то не впервой выручать Морганов», — сказал Филипп, вспомнив, как он сам чуть было не достался на завтрак медведю. Тогда его спас вампас. «Джаред, а кто такой Шоу?» — спросила Присцилла. «Руди Шоу? Откуда ты его знаешь?» «Этот человек привез мне письмо от Филиппа. Он был страшно взволнован и очень просил поторопиться. Ваш братец — редкая птица, так он сказал. Будет очень жаль, если его вздернут на виселице». И уже уходя добавил: «Но если его не повесят, и он снова станет пиратом, долго не протянет». «Что он хотел этим сказать, не знаешь?» Джаред принялся хохотать до колик в животе. «Мне пришлось драться с ним на дуэли из-за пустячной размолвки. Только представьте, по его мнению, я не создан быть пиратом». После бурных событий молодые люди наслаждались тишиной и покоем приютившего их дома. Впервые Джаред, Филипп и Присцилла собрались вместе с тех пор, как старший брат отправился на поиски Библии Морганов. Присцилла и Джаред выжидающе посматривали на брата. Но Филипп решил отложить рассказ о своем путешествии до возвращения в Бостон, где он сможет развернуть перед ними семейную реликвию. Филипп уже успел показать Библию матери, но, отправляясь навестить Присциллу, не стал брать ее с собой. Судя по всему, сестру эта Библия не слишком интересовала. «Как мама?» — спросил Джаред. На минуту в комнате повисла тишина. «Она вышла замуж за Дэниела Коула», — догадался Джаред, заметив, как мрачно переглянулись Филипп с Присциллой. Филипп кивнул. «Мама понятия не имеет, какой это страшный человек», — заключил свое долгое раздумье Джаред. «Еще как имеет», — горько вздохнула Присцилла. «Я сто раз растолковывала ей, что он за птица, и в наших бедах она виновата не меньше его». «Прикуси язык, Присцилла!» — повысил голос Филипп. «Коул сумел ввести в заблуждение целый город. Все его считают честным человеком и порядочным торговцем. Странно ли, что ему удалось обмануть и нашу мать?» «Не выгораживай ее. Она живет с этим человеком и видит, что происходит. Не увидит этого только слепой. Она просто предала нас. Вот и все». «Я отказываюсь верить», — обхватив голову руками, стонал Джаред. «Она наша мать. Разве мать может предать своих детей?» «Может. Она позволяет Коулу делать все, что он хочет», — кипятилась Присцилла. Разговор этот длился и длился, не имея конца. Джаред защищал мать от нападок Присциллы. Присцилла не унималась, а Филипп старался примирить их, сам, правда, не слишком веря своим словам в защиту матери. Братья и сестра не виделись почти 3 года. но ссорились так, словно они расстались вчера. Вампас уже ничего не оставалось, как понять, что он здесь лишний, извиниться и откланяться. Возвращение в Бостон на борту спасения прошло гладко. Джареда погрузили на корабль в деревянной клете. Филипп и Присцилла, как и подобает владельцам судна, держались очень чинно. Что касается вампаса, то он решил ненадолго заехать в резервацию и возвращался в Кембридж по суше. Ему хотел было составить компанию Филипп, мечтавший повидать Витамоу, но Присцилла воспротивилась. Филипп был нужен ей в Бостоне. Она не хотела дальше медлить с назначением капитанов на купленные суда. И так было потеряно слишком много времени. Брик спасения, подняв паруса, с приливом отчалил от пристани. Во время стоянки в Чарльстоне Присцилла никому не позволила сойти на берег. Рейс был объявлен учебным, и матросы держали вахту так строго, точно судно стояло в открытом море. На самом же деле команду не отпустили в увольнение, боясь, что кто-нибудь из моряков пойдет поглазеть на казнь и потом узнает Джареда на спасении. Это было слишком рискованно. Присцилла предпочла перестраховаться. Джареда выпустили из клети, когда брик был уже в открытом море. С изумлением Филипп и Присцилла наблюдали, как оживился их младший брат, ступив на палубу. Он немедленно обследовал весь корабль и обстоятельно растолковал брату и сестре, где и какой ремонт нужно сделать. Проворно карабкался бывший пират по вантам, с легкостью ходил по реям, подгонял такелаж и убавлял паруса по команде первого помощника. За обеденным столом он, капитан и первый помощник, веселили общество морскими байками. И всем собравшимся в кают-компании было очевидно, как Джаред превосходно разбирается в навигации. Здесь-то у капитана и мелькнула мысль на остаток пути до Бостона предложить Джареду исполнять обязанности по управлению судном. Сам он был уже в достаточно преклонном возрасте и согласился принять командование лишь на время подготовки экипажа. Джаред поблагодарил за предложение вежливо и сдержанно, однако глаза его при этом загорелись. Точно так вспыхивали глазенки мальчугана в детстве, когда отец, уступая мольбам сына, исполнял его заветное желание. Во время очередной смены вахтенных Джаред принял командование судном и сходу вошел в роль капитана. Он отрывисто и четко отдавал приказы, проверял показания навигационных приборов, при необходимости вставал к штурвалу и без сучка и задоринки привел спасение в Бостон. Филипп и Присцилла поняли, что нашли себе четвертого капитана. Джаред Морган и Энн Пирпант отправились в Кембридж навестить родителей Энн, ее сестер и братьев. Энн приезжала домой не слишком часто, и родные очень скучали по ней. Зато встречи были всегда радостными и бурными. Ничто не изменилось в полной веселье жизни этого дома, где по-прежнему росло много детей. В первый же день мистер Пирпант и Джаред пошли после обеда прогуляться. Старший Пирпант, узнав последние новости, расплывался от удовольствия. Подумать только, Джаред — капитан собственного судна. Новоиспеченный капитан, само собой, всюду говорил, что плавал на торговом корабле, и мистер Пирпант с дотошностью расспрашивал его обо всех сложностях морских походов. В этот вечер Джаред и попросил у мистера Пирпанта руку его дочери. Пирпант-старший, разумеется, тотчас дал согласие. Энн и Джаред нашли время заглянуть в пекарню, где Джаред повидал Уилла, своего лопоухого приятеля, который был теперь в учениках у пекаря. Джаред тихонько усмехнулся, вспомнив, как ему сулили ту же стезю. Уилл был на хорошем счету у мистера Пирпанта. Отец Энн отзывался о нем как о работящем парне и говорил, что из него выйдет отличный пекарь. Чакерс и Милли поженились. Год назад у них родился мальчик. Очень скоро они ждали второго малыша. Чакерс подвязался теперь в кузнице. Он то и дело менял род занятий, нигде подолгу не задерживаясь. А в доверительной беседе Чакерс сообщил Джареду, что его нынешний хозяин просто полоумный, как, впрочем, и все предыдущие, и потому ему нужно занять где-нибудь денег и открыть собственную кузницу. Со слов Милли, молодые люди уже знали, что Чакерса каждый месяц обуревают новые идеи. То он собирается открывать бандарню, то мебельный магазин, то сапожную мастерскую. Джаред нашел своего бывшего друга совершенно несносным. Он безудержно хвастался, много пил и на все про все имел готовый ответ. Энн и Джаред были рады, когда пришло время обеда, и у них появился повод вернуться домой. На следующее утро молодые люди пустились в обратный путь. В Бостон они решили возвращаться по воде, и Джаред взял на прокат небольшую парусную лодку. Они вышли из Уатертауна, расположенного на реке Чарльз, немного выше того места по ее течению, где стоял дом Морганов. Этот дом теперь снова принадлежал их семье. Во время учебного семестра там жил Филипп. Иногда там останавливалась Присцилла. И Джареду было приятно сознавать, что в доме всегда найдется место и для него. Старый дом Морганов теперь поддерживал нанятый Присциллой сторож, который жил в нем круглый год. «Джаред, лодка сейчас перевернется! Не наклоняйся так сильно!» Сидевшая на носу Энн вцепилась в края лодки и пыталась уравновесить хлипкое суденышко. Словно не слыша ее, Джаред, перегнувшись через борт, жадно вглядывался в берег. Перед ним медленно проплывали оживающие на глазах воспоминания. Белый фасад с четырьмя колоннами, зеленая лужайка перед домом, старые развесистые деревья, конюшня на задворках. Нескоро молодой человек оторвался от милой сердцу картины. Резким рывком он переместился на середину лодки. Суденушка, на секунду выровнявшись, накренилась теперь в другую сторону, туда, где сидела Энн. Девушка тихонько вскрикнула, сдвинулась к центру и, судорожно хватаясь за борта, снова старалась удержать равновесие. «Пожалуйста, не двигайся так резко! Мы перевернемся!» Джаред не слышал ее, он еще был в своих воспоминаниях. «Человек всегда располагает богатством жизни, но умеет ценить его, лишь когда оно уходит в прошлое и больше недоступно», — вздохнул он. «Знаешь, как раз здесь мы часами плавали с Чакерсом и Уиллом. Если ты не будешь сидеть смирно, тебе придется поплавать и сегодня». «Не волнуйся», — засмеялся Джаред. «Лодка не перевернется». «А если перевернется?» Джаред пожал плечами. «Значит, мы промокнем». Энн смешно надула губы и сделала вид, что сердится. Они осторожно посматривали друг на друга, оба хорошо понимая, это только игра. «Иди ко мне», — сказал Джаред. «Нет, лодка перевернется». «Не перевернется. Держись за мачту и иди сюда». Энн поднялась и, ухватившись за мачту, сделала неуверенный шаг вперед. Лодка угрожающе накренилась. Но девушка не успела даже вскрикнуть. Джаред вовремя протянул руку, подхватил любимую и усадил ее к себе на колени. Энн тотчас соскользнула на скамейку, теперь она сидела, прислонившись спиной к его груди. Держа левую руку на румпеле, правый Джаред обнял ее за талию. «Теперь я знаю, чего вы добивались, мистер Морган!» С притворным возмущением воскликнула Энн. «Я-то думала, ты хочешь похвалиться своим умением управлять судном, поэтому мы отправились на лодке. А ты, оказывается, просто решил застать меня врасплох». Джаред положил подбородок на плечо любимой и прижался щекой к ее щеке. «Уж мы пираты такие!» Намеренно тяжело вздохнул он. «Если мы оказываемся рядом, умолять о пощаде бесполезно». Энн уютно устроилась в его объятиях и любовалась проплывающими мимо пейзажами. «Как красиво!» Она взяла Джареда за руку. «А помнишь, как 3 года назад я залез на дерево у тебя под окном?» Вдруг спросил он. Еще бы! Я до смерти перепугалась, увидев тебя за окном спальни. А что было перед этим? Энн на мгновение задумалась. Ну да, это ужасная трубка для влюбленных. Слегка повернув голову, она тихонько сказала. Так куда лучше. Согласен. Подавшись немного вперед, Джаред поцеловал Энн в губы. Если мне не изменяет память, ты не хотела говорить, что любишь меня. Если мне не изменяет память, глаза Энн сверкнули. Я сказала, ты сам это знаешь. Она потупила взор. Я стеснялась говорить в присутствии родителей, даже через ту нелепую трубку. Я же объяснила тебе потом. Джаред кивнул. Энн. Он уткнулся носом в ее круглый душистый затылок. Как много значили для меня эти воспоминания. Они были единственным источником, из которого я черпал силы, чтобы терпеть и выстоять. Энн, все дни и годы разлуки я знал, что есть на свете твое окно, и за этим окном есть ты, и ты ждешь меня. Он снова поцеловал ее, крепко прижав к себе. Девушка ласково провела рукой по его волосам. Джаред, я могу тебя кое о чем спросить? Конечно. Мне вообще-то неловко. Энн была явно смущена. Она опустила глаза, помолчала, вздохнула. Но я должна знать. Может, тебе будет попроще, если я временно покину лодку? Джаред! Она легонько ударила его по ноге. Не смейся надо мной. Извини. Джаред прикоснулся лбом к ее виску. Так что ты хотела спросить? Ну, в общем, тебя ведь очень долго не было. Все это время ты был в море. Иногда вы заходили в порты и... Ну, мне рассказывали. Я знаю, как ведут себя моряки в порту, когда они далеко от дома и им одиноко. Вот я и хотела спросить. Когда ты сходил на берег, ты ведь тоже, наверное, встречал каких-нибудь девушек. Девушек? Полным-полно! С энтузиазмом откликнулся Джаред. Я видел их повсюду. На улицах, на рынке, в мага. Энн опять ударила его по ноге, на сей раз более ощутимо. Джаред, не издевайся надо мной. Ты знаешь, что я имею в виду. Джаред чуть наклонился и коснулся губами мягких рыжих волос над ее нежным ухом. «Я знаю, что ты имеешь в виду», — прошептал он. «И мой ответ — нет. Однажды меня привели в бордель, пошел вместе со всеми, но я не смог. Я вспомнил о тебе и понял, что не могу». «И что же ты сделал?» «Выпрыгнул в окно и убежал». «Джаред Морган!» «Ну ты и грубиян!» Глаза Джареда округлились от удивления. «Как неучтиво! Представь только, что было с бедной девушкой! Вдруг взял и прыгнул в окно. Она наверняка обиделась!» Энн нарочито выговаривала ему, не отводя взгляда, и Джаред начал медленно расплываться в улыбке. Теперь она решила подразнить любимого. Кажется, в Библии сказано «Не дразните, и не дразнимы будете», сказала в заключении Энн, перефразировав выражение из Библии «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7.1. Джаред притворился, что рассержен, и легонько ткнул Энн кулаком в бок. Лодка опять накренилась. «Джаред, не надо, Джаред, мы перевернемся!» «Я люблю тебя, Энн Пирпант!» — во весь голос сказал он. «Люблю!» Они уже подплывали к Бостонской гавани и скоро вошли в бухту, ограниченную с одной стороны косой Грейвснек, а с другой — возвышенностью Бейкон-Хилл. По тянущейся длинной лентой косе шла дорога в Бостон. Теперь до нее уже рукой подать. Паромная пристань, а дальше сразу берег. Пока тебя не было, я написала стихотворение. «Всего одно?» Заметив предостерегающий взгляд Энн, Джаред поспешно поднял руки вверх в знак капитуляции. Извини, сорвалось. Ты хочешь послушать или нет? Ну, конечно, хочу. Оно у тебя с собой? Энн положила голову любимому на плечо. Оно всегда со мной. Девушка закрыла глаза и начала читать. Ласковый ветер морской, мне твой голос напоминает. Тонкие ветви деревьев, пальцы и губы твои. Из-за окна луна смотрит твоими глазами. И так каждую ночь, пока рассвет не спугнет то, что привиделось мне. Как же дождаться мне дня, Божьим, когда перстом будет стерта черта, что безжалостно грезы и явь разделяет, и они воедино сольются? Джаред сидел молча, опустив голову. Он был взволнован и боялся, что не сумеет сказать Энн самое нужное сейчас слово. Потом произнес очень тихо. «Это чудесные стихи, Энн. Действительно чудесные. Ты запишешь их для меня». Энн нежно поцеловала его в ответ. Экипаж Присциллы остановился на Кинг-стрит около Корнхилла. У дверей таверны доброй женщины посетителей по-прежнему встречал отвратительный манекен дамы с оторванной головой. Присцилла привычно поморщилась и вошла в таверну с недовольной физиономией. «Мистер Гибс», — начала она без предисловий, — «эта безголовая красотка совершенно невыносима. Когда вы, наконец, избавитесь от нее?» «Я тоже рад вас видеть, миссис Стернс», — приветливо улыбался Питер Гибс. «Что касается леди у входа в таверну, то я как раз подумывал, не попросить ли резчика изготовить для нее голову. Может быть, вы согласитесь позировать?» «Да, моей голове нет лучшей участи, чем красоваться у дверей вашей таверны». Гибс помог Присцилле снять пальто, и они сели за ближайший ко входу столик. «Что привело вас в мое скромное заведение?» «Ничего особенного», — ответила миссис Стернс, доставая из сумки тоненькую пачку листов. «Просто вы должны подписать еще кое-какие бумаги». Бросив быстрый взгляд на протянутые ему документы, Гибс замолчал, пораженный внезапной догадкой. «Что-то не так?» — удивленно спросила она. «Не пойму, почему вы решили затруднить себя столь важным делом?» В его глазах вспыхнул озорной огонек. «Что вы хотите этим сказать, мистер Гибс?» «Только одно. Вы могли бы передать бумаги через посыльного». Он положил пачку листов на стол. «Но предпочли привезти их лично. Я польщен». «Просто ехала мимо и решила покончить с этим делом. Вот и все». Гибс откинулся на спинку стула. Склонив голову на бок, он оценивающе смотрел на Присциллу. «Вы все время думаете о делах. Неужели вам никогда не хочется отвлечься от своих подсчетов и просто насладиться жизнью?» «Я не забываю наслаждаться жизнью. Благодарю за заботу». Она достала из сумочки перо и чернильницу. «Соблаговолите, пожалуйста, подписать бумаги». «Нет». «Что вы сказали? Нет?» «Я подпишу, если вы согласитесь составить мне компанию. Поедемте куда-нибудь на прогулку». «Мистер Гибс, отказ подписать бумаги — это не шутка. Вы ставите под угрозу все наше предприятие». В голосе у Присциллы послышались ледяные нотки. Подавшись вперед, Гибс демонстративно положил руки на стол и улыбнулся. На его щеках опять появились ямочки, которым Присцилла, увы, питала слабость. Она замолчала и старалась смотреть только на бумаги. «Прошу вас, поймите меня правильно!» Питер слегка коснулся ее руки. Смешавшись, Присцилла не знала, нужно ей убрать руку или нет. «Я всегда буду чувствовать себя вашим должником. Я имею в виду не деньги, а ваш поступок. Позвольте мне хоть что-то вернуть вам. Проявите еще раз свое благородство. Давайте прямо сейчас съездим на прогулку в гавань. «Миссис Стернс, докажите мне, что вы способны думать не только о делах». Присцилла подняла на него глаза. «Пожалуйста», — еще настойчивее просил Гипс. Ямочки на его щеках сделали свое дело. «Ладно, только ненадолго». В экипаже Присциллы они доехали до Шип-стрит и дальше пошли пешком. Взяв Присциллу под руку, Питер Гипс повел ее по улице, которая шла вдоль набережной. Клонившееся к закату солнце щедро окрашивало все вокруг спело-оранжевым цветом. Но в сгущавшихся сумерках тени постепенно становились длиннее и длиннее. Подойдя к пирсу, Питер с Присциллой долго смотрели на стоявшие на приколе большие корабли и слегка покачивающиеся на воде легкие суденышки. «Через пару месяцев спасение отправится в плавание, и Джаред впервые выйдет в море капитаном», — прервала молчание Присцилла. «Мы заключили отличную сделку на перевозку леса. Он повезет его в Лондон, а там...» «Простите», — прервал ее Гипс. «Но вы вновь о делах. Мы же с вами условились. Никаких цифр и сделок. Расскажите мне лучше о себе». «Мне не очень хочется говорить о себе». Присцилла настороженно взглянула на Гипса. «Ладно, тогда скажите, что вам нравится цвет воды на закате или причудливые сумеречные тени. О чем угодно, только не о делах». Присцилла кивнула, и дальше они пошли молча. Пару раз она порывалась было что-то сказать, но в последний момент ловила себя на мысли опять о делах. Это начало ее тревожить. Неужели Питер Гипс прав? «Посмотрите!» Гипс повернулся к городу. Среди причудливых форм, теснящихся друг к другу крыш, издалека выделялся шпиль Северной церкви. Солнце только что скрылось за верхушками зданий, и небо из бледно-голубого на глазах становилось желтым, потом ярко-оранжевым. «Как красиво!» — вырвалось вдруг у Присциллы. Питер осторожно взял ее за руку. Говорящий взгляд Присциллы, устремленный за спину Гипса, заставил его оглянуться. По набережной к ним с радостными улыбками шли Энн и Джаред, только что вернувшиеся из Кембриджа. Вот это встреча! Энн, подхватив под руку подругу, восторженно принялась рассказывать о поездке домой и, не удержавшись, похвалилась, отец дал согласие на ее брак с Джаредом. «Значит, скоро свадьба!» — подслушал эту новость Питер. «Придется нам всем вернуться в таверну и устроить праздничный ужин». Так и поступили. Вчетвером они отправились в таверну доброй женщины и, болтая и смеясь, засиделись там далеко за полночь. Джаред, Энн и Присцилла возвратились домой поздно, шумно, в приподнятом настроении. А Филипп читал. Как же они не догадались послать за братом? Он мог бы повеселиться вместе со всеми. Но Филипп довольно кисло ответил, что у него нет настроения развлекаться. Он, конечно, поздравил Энн и Джареда, но сразу объявил, что идет к себе наверх спать, предоставив молодым людям продолжать веселиться и подтрунивать над Питером Гипсом, который уже не скрывал своих чувств к вдове Стернс. Филипп лежал в темноте и смотрел в потолок. Он мысленно перебирал события прошедшего вечера. Пока Джаред, Энн и Присцилла ужинали в таверне, отмечая помолвку, он виделся с вампасом, который только что вернулся из резервации. Индеец привез другу письмо от Витамоу, и Филипп засыпал его вопросами. Вампас отвечал неохотно. «Да, с Витамоу все в порядке. Сейчас к ней в Вигвам приходит на занятия пятеро детей. Она с нетерпением ждет издания букваря. В индейской школе Гарварда обещали, что книга будет отпечатана через пару месяцев. Да, у нее все хорошо. Она сама уверяла вампаса в этом». Индеец вздохнул. «А душа-то у Витамоу не на месте, это видно. Она стала не той, какой была прежде. Что-то в ней надломилось». Волнуясь, вампас стал просить Филиппа съездить в резервацию. Его приезд должен поддержать Витамоу. Только после ухода индейца Филипп прочел письмо Витамоу. и убедился, что вампас сказал правду. Внешне все шло складно. Она рассказывала о церкви, о своих учениках и занятиях. Но за этим простым рассказом скрывалась боль, которая заставила Филиппа задуматься о том, чего Витамоу не написала. Филипп понял, она не верит, что он вернется. Она потеряла надежду. Возможно, Витамоу права. У нее в груди бьется очень умное и чуткое сердце. Она поняла все много раньше меня, — думал Филипп. С очевидным трудно спорить. Даже если не будет вакансии, ректор лично постарается выхлопотать для него преподавательскую должность. «Я не хочу его упустить», — сказал он как-то в частной беседе. Да и в истории их отношений с Пенелопой тоже рано ставить точку. Верная своему слову, она уговорила отца расторгнуть ее помолвку и теперь буквально не давала Филиппу проходу. Поначалу ему без труда удавалось избегать бывшую возлюбленную, но в последнее время, когда и воспоминания о Витамоу несколько потускнели, и перед ним открылась заманчивая перспектива оказаться среди гарвардской элиты, Филипп перестал так резко отвергать заигрывание Пенелопы. Он говорил себе: «Неизвестно, что будет дальше. Вдруг мне придется остаться». Свою лепту вносил и Эдмунд Чонси. Ныне весьма влиятельный член попечительского совета университета, он изо всех сил старался возобновить дружеские отношения с Филиппом. Кроме того, семья Морган наконец воссоединилась, и у Филиппа появились определенные обязанности в товариществе. Все это делало поездку в резервацию невозможной. «Может быть, я сейчас не слышу Господа. Что он хочет сказать мне?» В Кембридже, в Бостоне, у Филиппа всегда дела складывались как нельзя лучше. К чему бы он ни стремился в жизни, не считая недолгого времени, проведенного в резервации, все само шло ему в руки. Он написал ответ Витамоу. Перечитав свое письмо, Филипп удивился тому, как оно похоже на письмо Витамоу. На словах все было гладко, но что стоит за словами? Филипп закрыл глаза и попытался перестать думать о Гарварде, Витамоу, Пенелопе и товариществе. Снизу донесся новый взрыв смеха. У Джареда есть Энн, Присцилла влюблена в Питера. А что есть у него? Кого любит он, Филипп? Где его место? Молодого человека терзало множество вопросов, ответа на которые он не знал. Безысходно мечась между ними, Филипп в конце концов уснул. «Что ты пялишься на меня, как идиот, Уоткинс? Рассказывай, что разузнал!» Застенчивые люди выводили Дэниела Коула из себя. Нерешительность — это признак слабости, а слабых Дэниел терпеть не мог. «Думаю, вы будете довольны, мистер Коул». Секретарь робко подошел к столу и подал отчет. Выхватив у него бумаги, Коул жадно впился в цифры и длинные колонки названий. Констанция сидела в своем залитом солнцем алькове и завтракала. Она намазала немного абрикосового джема на ломтик хлеба. Погруженная в свои мысли, миссис Коул не обращала никакого внимания на крик мужа. Обычная деловая утренняя встреча. Дэниел Коул выругался, перевернул страницу и снова выругался. У него в руках был полный перечень приобретений товарищества искупления. Таверна доброй женщины, дом Морганов, 4 корабля и предприятия нескольких конкурентов Коула вместе с их судами, складами и всеми имеющимися в наличии товарами. Кроме того, ходили слухи, что совсем недавно пресловутое товарищество купила несколько новых пакетов акций, а приблизительная оценка его собственности дала убийственный результат. Эта компания обошла самого Дэниела Коула. «Уоткинс, если ты полагаешь, что принес хорошие новости, ты еще глупее, чем я думал». «Хорошие новости на 3-й странице, сэр. Мы узнали, кто владеет товариществом». Коул лихорадочно перевернул страницу, и губы его скривились в злой усмешке. Он отложил бумаги. Немигающим взглядом Кол смотрел на свою жену, лениво завтракавшую в постели. «Похоже, безобидная камбала породила акулу», — пробормотал он и снова повернулся к секретарю. «Информация проверена?» Уоткинс протянул хозяину еще два документа. «Это мы раздобыли вчера вечером». Кол держал перед собой контракты, подписанные рукой Присциллы. С крика он теперь перешел на шепот и, отдавая распоряжение, только злобно постукивал пальцем по бумагам. «Я хочу, чтобы на каждом корабле, которым владеет эта женщина, на каждом предприятии, в ее доме, везде были мои осведомители. Они должны докладывать мне про каждый ее шаг и каждое сказанное слово. Тебе ясно?» «Да, сэр». Секретарь удалился. Дэниел Коул откинулся на спинку кресла, достал сигару и закурил, глядя, как миссис Коул, сидя в алькове, в одиночестве пьет свой утренний чай. Дым сигары, свиваясь кольцами, медленно плыл по комнате. Констанция повела носом и поморщилась. Она посмотрела на мужа. «Ты же знаешь, я не люблю, когда ты куришь так рано и вдобавок портишь мне завтрак». «Да, знаю». Дэниел глубоко затянулся и выпустил в ее сторону кольцо дыма. Целый месяц Дэниел Кол расставлял сети и готовил гарпуны. Ему предстояла охота на акулу, и этой акулой была Присцилла Морган Стернс. В предвкушении убийства кровь у него закипала, как у заядлого охотника. Кол долго выслеживал свою жертву, изучил ее привычки и слабости, знал места, где она бывает. Он хотел встретить любую ситуацию во всеоружии. Теперь Кол не только располагал полным списком имущества товарищества, но и был в курсе планов компании на будущее. От своих осведомителей он получал информацию о разговорах, которые велись в гостиной у Присциллы, и знал, что Джаред вскоре отправляется в плавание в Китай. Это была смелая затея. В свое время Дэниел Коул сколотил капитал, торгуя оловянной посудой. С тех пор утекло немало воды, благосостояние бостонцев выросло, и в городе складывался рынок для более дорогой и изящной посуды. Если товариществу удастся наладить связь с Китаем, они сделают на этом целое состояние. Знал Коул и о том, что Филипп собирается возвращаться в резервацию на Рагансетов. Обсуждение его планов, как сообщали осведомители, велось в семье на повышенных тонах. Но Дэниела, принятое Филиппом решение, порадовало. Хотя бы одного из Морганов можно сбросить со счетов. А если парень передумает и решит остаться, что ж, Коул справится и с этим. Фортуна, казалось, сама идет Дэниелу Коулу в руки. Волею случая на борт спасения был нанят человек, служивший прежде на Ллойд Джорджа. Он-то и узнал в капитане Джареде Моргане пресловутого веселого моряка, что совпало со сведениями, полученными Коулом от своих вербовщиков, матроса и индейца. Они, наконец, вернулись из Чарльстона, где были схвачены сразу после бегства веселого моряка и допрошены в тюрьме местными властями. Добиться освобождения им помогло исключительно удачное стечение обстоятельств. Во-первых, нашлось несколько свидетелей, которые во время побега пирата видели его похитителей в таверне в бесчувственном состоянии. И во-вторых, в тот злополучный момент, когда матрос чуть было не потерял свою манмунскую шапку, преследователи успели заметить у него на лбу большой шрам. Такого шрама не было у арестованного. Зато Коул хорошо знал, у кого такой шрам есть. Филипп Морган. Не составило особого труда догадаться и о том, что индеец – один из приятелей Филиппа, приехавший ему в помощь из-за резервации. Все сходилось. Кол цепко держал в поле зрения и беглого пирата, и тех, кто устроил его побег. Но главный его враг – миссис Стернс. Он должен был решить, как лучше использовать информацию, компрометирующую ее братьев, как приманку для нее, или пойти на шантаж. На губах у Дэниела Коула появилась сладострастная улыбка охотника, который знает, что вот-вот загонит свою жертву в ловушку. Джозеф, чернокожий слуга Присциллы, стоял у двери гостиной и прислушивался к происходившей там ссоре, стараясь не упустить ни слова. «Пусть едет!» — кричала Присцилла. «Он уже исчезал на 3 года, когда был нужен! Пусть и теперь делает, что хочет! Мы обойдемся без него!» «Филипп, почему бы тебе не привезти Витамоу сюда?» По-своему старалась уладить размолвку Энн. «Мы были бы ей очень рады». Филипп стоял у камина со скрещенными на груди руками и оборонялся от нападок. «Она не поедет. Вся ее жизнь связана с работой в резервации. Поймите, я вернулся с одной целью — помочь вам сплотиться. Теперь у вас все образовалось. И мне пора назад. Питер Гибс, сидевший рядом с Присциллой, подался вперед. «Может быть, у меня нет права вмешиваться, я не член вашей семьи. А может, просто буду более объективным. Филипп, боюсь, что, уехав, ты растратишь свою жизнь попусту. У тебя сейчас хорошая перспектива получить место в Гарварде. Мы наладили дела товарищества. А чем ты будешь заниматься в резервации? Выращивать кукурузу? Строить вигвамы? Твои блестящие способности пропадут там не за грош». «Питер прав», — сказал Джаред. «Наконец-то мы снова вместе. А кроме нас у тебя здесь любимая работа, друзья, книги». «Здесь нет женщины, которую я люблю». «А как же Пенелопа?» — попыталась урезонить Филиппа Присцилла. «Она без ума от тебя». «Я, конечно, не знаю, что представляет собой твоя пассия, но в Бостоне Пенелопа Чонси явно не худшая партия. А если ты будешь работать в Гарварде, ее семейные связи придутся как нельзя кстати». Я 1000 раз говорил себе то же самое. Но на другую чашу весов, видимо, положено большее. «Нам всем приходится чем-то жертвовать», — убеждал брата Джаред. «Энн не хочет отпускать меня в плавание в Китай. Ей страшно подумать, что путешествие может затянуться 1-2 года. Я тоже не хочу расставаться с ней надолго. И тем не менее я пойду в рейс, потому что это необходимо нашей семье. Может быть, судьбой вам с Витамоу предназначено быть вместе, но ты и нам нужен, здесь и сейчас. Филипп, останься в Бостоне, хотя бы до моего возвращения. Когда мы доставим первую партию товаров из Китая, мы будем увереннее стоять на ногах». Филипп молчал, взвешивая все жертвы, все да и нет. С твердой решимостью в голосе он сказал свое последнее слово. «Я сегодня услышал много доводов, заставивших колебаться мое сердце. Но меня ничто не переубедило. Утром я уезжаю». «Прямо как мама!» — закричала Присцилла. «Не желает слушать и все. Ну что ж, хочешь делать по-своему — делай, скатертью дорога!» Присцилла вихрем выскочила из гостиной, напугав Джозефа, который метнулся в сумрак передней и сумел остаться незамеченным. На следующее утро, когда все еще спали, Филипп отправился в Кембридж. Он упаковал свои скромные пожитки и попрощался с вампасом. Его путь лежал в резервацию на Рагансетов. Глава 25. Над колониями Новой Англии повеяло свежим ветром возрождения. Присцилла как-то сразу заметила, что магазины и мастерские закрываются в полдень на время молитвы. Люди, которых она знала годами, и которые раньше не проявляли никакого интереса к религии, теперь обратились к вере. Они собирались дома тесным кругом друзей или сходились всей семьей для того только, чтобы вместе помолиться. Охотно стали они посещать богослужения, приходили послушать проповедь священника и его комментарии к Слову Божьему. Идя по улице, Присцилла нередко слышала псалмы, доносившиеся из окон домов, и даже из окон фабрик и мастерских. У ее поколения полуприхожан которое, само не добившись особых успехов, пожинало плоды благочестия и праведности родителей, у этого поколения стал вдруг расти интерес к вопросам веры. Словно эпидемия охватила сотни общин, то и дело в разговорах всплывали новые истории о чьем-то обращении. Однако Присцилла оказалась невосприимчивой к всеобщему заболеванию. «Ты просто одержимая!» — кипятился Гипс. Присцилла работала за столом в его таверне. Перед ней лежала груда бумаг. «Чего бы я добилась сегодня, если бы вчера порхала, как бабочка?» Питер сердито провел по полу шваброй. День выдался вялый, в таверне сидели только два старика, завсегдатаи заведения. За неимением других развлечений они неторопливо потягивали эль из больших кружек, читали газеты, доловили обрывки чужих разговоров. Сегодня их развлекали Присцилла с Питером. «Послушай, посетителей нет, а на улице прекрасная погода. Давай съездим в гавань», — предложил Питер. После своей первой прогулки они стали время от времени приезжать в гавань. Любили смотреть на залив, настоящие в бухте корабли. Гуляли по набережной, держась за руки и наслаждаясь прикосновением кожи свежего морского ветра. В прохладные дни щеки Присциллы становились пунцовыми, соперничая яркостью цвета с ее рыжими волосами, и Питер согревал их ладонями, а потом губами. Там же, на набережной, они впервые поцеловались. Однако сегодня Присцилла была всецело поглощена делами, и оторвать ее от бумаг оказалось нелегко. «Не сейчас, Питер. Я должна срочно подготовить декларацию на судовой груз». Перебрав три стопки листов, она нашла, наконец, нужный документ и принялась внимательно изучать список. «Я очень тебя прошу, съездим, для твоей же пользы!» «Ты мне не мать, и у меня много работы!» Питер, прислонив швабру к стене, подошел к столу и сгреб все документы в одну кучу. «Питер, что ты делаешь?» — закричала Присцилла. «Вот что!» — ответил он, бесцеремонно сунув охапку бумаг, стоявшую за стойкой корзину. «На сегодня работа окончена!» Присцилла не на шутку рассердилась и продолжала бушевать. К удивлению Питера, она еще и выругалась. Раньше он никогда не слышал, чтобы Присцилла ругалась. «Немедленно верни бумаги на место!» «Ты это серьезно?» По выражению ее лица Питер видел, что мог бы и не спрашивать. «Думаешь, Дэниел Кол сидит сложа руки или прогуливается по набережной? Как бы не так. Если я где-то дам слабину, он уничтожит меня или проглотит заживо. Приехав в таверну с документами, я надеялась побыть немного рядом с тобой, а ты ведешь себя, как капризный ребенок. Раз такое дело, отныне я буду работать дома». Краска бросилась Питеру в лицо. Он вытащил бумаги из корзины и швырнул их на стол. «Пожалуйста, миссис Тернс, простите меня. Я не столь умен, чтобы понять, какой крах грозит вашей финансовой империи из-за небольшой прогулки со мной. Кстати, на твоем месте я не стал бы так сильно нападать на Дэниела Коула. Ты скоро станешь, как две капли, походить на него. Вас невозможно будет отличить». Присцилла ошеломленно смотрела на него. «Ушам своим не верю! И это говоришь ты?» «Да, это говорю я, и это действительно так. После отъезда Филиппа ты стала просто одержима мыслями о мести Коулу». «Как я могу не думать о мести?» — закричала Присцилла, и у нее брызнули слезы. «Этот человек уничтожил мою семью! Как мне не думать о возмездии? Я не успокоюсь, пока не причиню ему такие же страдания, какие он причинил мне». «Присцилла, послушай себя. Послушай, что ты говоришь. Этот человек уже победил». «О, нет!» «Да, и еще как. Ты стала такой же, как он. Вот его победа. Ты стала корыстной, злой и бесцеремонной. Ты больше не способна просто любить жизнь. И даже если ты создашь более могущественную финансовую империю, чем у Коула, это не вернет тебе ни умения радоваться простым вещам, ни веры. Присцилла плакала, не сдерживаясь. Сейчас она ненавидела Питера за те слова, которые он кидал ей в лицо. Их ссора закончилась неожиданно. Входная дверь резко распахнулась, и в таверну влетел Скроггинс. Торговец рыбой, он держал лавочку на Кинг-стрит неподалеку от заведения Питера. «Гипс, закрывай скорее таверну, идем со мной!» С порога бурно начал он. «Ты не пожалеешь!» Питер с изумлением посмотрел на Скроггинса. Тот тяжело дышал, лицо его раскраснелось, и при этом он сиял от радости. Иначе Гипс решил бы, что где-то неподалеку пожар. «Скроггинс, о чем ты?» «Уайтфилд!» — воскликнул Скроггинс. «Проповедник из Англии! Он приехал к нам читать проповедь! Идем! Нельзя упускать такую возможность!» Дверь со стуком захлопнулась. Скроггинс побежал сообщать ту же новость сапожнику, мастерская которого находилась через улицу. Прислонившись к стойке, Питер молчал и смотрел в пол, потом поднял глаза на Присциллу. «Прости, что я накричал на тебя», — нарушил он долгую паузу. «Но я действительно так думаю». В ответ Присцилла шмыгнула носом. «Знаешь», — продолжал Питер, — «я не в первый раз слышу об этом в Уайтфилде. Люди говорят, что его проповеди открывают для них Слово Божье. Может, пойдем послушаем сами? Что скажешь?» «Мы с Богом не разговариваем уже много лет», — тихо ответила Присцилла. «А вдруг пришло время помириться?» Она только пожала плечами. Питер долго прокашливался, затем неспешно пошел к дверям. «Если я понадоблюсь тебе, я буду там». «Питер!» Гипс уже успел взяться за ручку двери, но остановился. «Если ты не против, я бы хотела пойти с тобой». Послушать проповедь Джорджа Уайтфилда собрались тысячи жителей Бостона, и найти место для экипажа оказалось довольно сложно. Присцилле и Питеру пришлось довольствоваться не первыми рядами, но они прекрасно слышали каждое слово и хорошо видели молодого стройного человека с круглым лицом, энергичного и живого. Он говорил, бурно жестикулируя, вкладывая в проповедь весь жар своей души. Всеми способами стремился донести до слушателей свою мысль. «Существует расхожее мнение, а расхожее мнение нередко соответствует действительности, что тьма сгущается перед рассветом. Обратимся ли мы к собственному опыту или вспомним, как складывались отношения людей с Господом, мы в любом случае обнаружим, что в особо тяжелом положении человеку на помощь приходит Бог. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Исайя 59:19. В то же время, сколько бы мы ни мечтали о незыблемом процветании церкви и государства или об устойчивом благополучии своего тела, души и приходящих наших дел, мы неизменно обнаруживаем, что в жизни бывает всякое. После дождя часто вновь собираются тучи, и в самой процветающей стране случаются такие пасмурные дни, что даже праведник начинает роптать. Все люди лжецы, и Господь забыл о милосердии. Слова проповедника поразили Присциллу. У него, несомненно, был яркий талант оратора. Каждое слово звучало четко и ясно, с верной интонацией. Уайтфилд говорил с людьми так, словно вел задушевную домашнюю беседу. Его речь не была похожа на научный трактат, вроде тех, что она привыкла слышать по воскресеньям. Это был личный разговор о вере и Боге, беседа с глазу на глаз. При словах о ропщущем на Господа праведнике, что забыл он о милосердии, душа Присциллы вспыхнула. Она стала вслушиваться еще внимательнее. «Но, братья мои, я не могу молчать, и вот о чем. В лоне церкви больше неверующих, чем вне церкви. Я повторю это еще раз. Задумайтесь. В лоне церкви больше неверующих, чем за ее пределами. Эти люди лишь рассуждают о Боге, но ему нет места в их сердцах. Они не знают надежды, просят его о милосердии, но не приняли Спасителя. Нет ничего проще, чем славословить Господа, не веруя в Него и не надеясь на Него в душе своей. Не ослышалась ли Присцилла? Этот проповедник осмеливается произносить столь резкие слова о церкви? Он развенчивает лицемеров, которые прячутся под маской благочестия и праведности, но на деле ничем не отличаются от простых смертных с их простыми чувствами. Много лет назад она доверяла сходные мысли своему дневнику, а теперь нашелся человек, который говорит то же самое открыто. Мало кто из христиан проявляет должное терпение и к своим близким. В наше время родные, увы, не часто уживаются под одной крышей. В посторонних людях мы порой охотнее принимаем то, что не можем выносить в родственниках. Если бы Господь был так же нетерпим к нам, как мы нетерпимы друг ко другу, Он неумолимо уничтожал бы нас день за днем. Не дьявол ли смущает вас соблазном уйти в сладкое забытье? Я больше не пойду в храм, я буду лежать на диване и предаваться праздности. Да спасет Господь души тех, кто поддался этому искушению. В Мурфилде, на Кеннингтон-Коммон, в меня летели тухлые яйца и комья грязи, от которых моя сутана стала тяжела и не давала даже пошевелиться. И тем не менее, всегда надежнее и спокойнее мне было в неопалимой купине, чем когда я пребывал в праздности. Помню, когда я читал проповедь в Эксетере, кто-то запустил мне в голову камнем и разбил лоб. Как же я был изумлен, узнав, что именно в эту минуту сила моих слов удвоилась. Вот что случилось. В одного слушавшего меня рабочего тоже запустили камнем. Я переживал за этого паренька больше, чем за себя. А он подошел ко мне и сказал: «Сэр, какой-то человек ранил меня, но Иисус исцелил мою рану. Только теперь я услышал ваши слова и смог освободиться от оков. Спросите себя, разве не лучше дышалось бы вам сейчас, будь день не столь знойным? Холод взбодрил бы вас. В такую жару, как сегодня, хочется освежиться. Процветание и благополучие – суть тоже искушения. Они усыпляют душу, и боюсь, что христиане избалованы ими». Если бы не полная абсурдность такого предположения, Присцилла могла бы решить, что Питер подстроил для нее эту проповедь. Уж слишком все сходилось на ней. Уайтфилд заговорил о нежелании близких уживаться друг с другом. И она невольно вспомнила Филиппа. Слова проповедника о благополучии, усыпляющем душу, тоже попали в цель. Она наслаждалась ложем праздности и больше не ходила в храм. Она променяла Бога на золото и обеднела из-за этого. «О, вы пугаете нас!» — не раз слышал я. «Вы думаете, я по неведению напугал вас? А я беспокоюсь. Довольно ли я напугал вас? Не будет, полагаю, беды, если я отпугну вас от преисподней и от неверия. Так идите и передайте мои слова другим. Пусть помнят, что дурные люди несут в себе пламя преисподней. Господь же выхватывает нас из этого пламени, как головни. Благословен Господь, который отсрочил час расплаты. У нас еще есть время проснуться, и для каждого тогда может наступить спасительный день. О, ангел, посланник Вечного Завета, сойди к нам, благословенный утешитель, и пусть на тех, кто пока не обратился к Господу, снизойдет милосердие, и Господь дарует им прощение. Пусть пробудит Всевышний тех, кто погряз в грехе, и удержит стоящих на пороге бездны, ибо Иисус в силах сделать даже это. Аминь. Толпа расходилась, и, плача и улыбаясь, сквозь льющиеся слезы. Потрясенная до самых основ своего существа, вышла и Присцилла. Какая пропасть пролегает между проповедью Уайтфилда и постылыми наставлениями, которые она постоянно слышала в церкви. На воскресные службы люди обычно приходят продемонстрировать обществу свою добропорядочность, а те, кто побогаче, напомнить о своем социальном статусе, важно пройтись по храму к своей собственной, стоящей на видном месте скамье. Ни одна воскресная служба не обходится без словословий Богу. Но что-то Присцилла не припомнит, хотя бы одну проповедь, помогающую приблизиться к нему. А впрочем, стремятся ли к этому сами прихожане? Как сильно задела проповедь душу Присциллы? Каким новым и свежим было ее нынешнее состояние? Духовное пробуждение, заставлявшее жителей Бостона спешить на выступление Джорджа Уайтфилда, настало и для Присциллы. Как и тысячи других бостонцев, она поняла, что должна сама строить отношения с Богом и решить вопрос о своем спасении. Но более всего Присциллу всколыхнули слова Уайтфилда, произнесенные в самом конце проповеди. «Личная связь с Богом важнее богатства». Она почувствовала в своем сердце теплоту, которой ей так долго не доставало. Это была теплота его любви. Присцилла взяла руки Питера в свои и сжала их. «Дорогой Питер», — сказала она, — «мой дорогой Питер, спасибо, что ты привел меня сюда. Знаешь, мне стыдно вспоминать, как я вела себя сегодня. В гневе я забыла все святое. Как бы мне хотелось отблагодарить тебя за чудо этого дня». На щеках Питера появились его неизменные ямочки. Он улыбался. «Вообще-то ты можешь отблагодарить меня, но я сомневаюсь, что ты выполнишь мою просьбу». «Все, что у меня есть, твое». «Мне не нужны твои деньги, суда, склады». «Тогда что тебе нужно?» «Мне нужна ты, дорогая моя Присцилла, не твое имущество, ты». Присцилла вспыхнула. «Что ты хочешь сказать?» Теперь Питер, в свою очередь, взял ее руки в свои. «Я хочу сказать, что люблю тебя. Люблю с того самого дня, как ты привела свою лошадь ко мне в таверну. Наверное, я прошу слишком многого, но я хотел бы получить твою любовь, а взамен возьми мою». Присцилла, высвободив одну руку, прижала ладонь к губам. «Боже мой, ну и день сегодня!» — воскликнула она. «Питер, я не стою твоей любви!» Слезы мешали ей говорить. «И я боюсь, что уже разучилась любить». «Тогда позволь мне научить тебя этому». «Да, Питер, да, научи меня любить». Присцилла упала в его объятия. Вернувшись домой, в гостиной они нашли Джареда и Энн, которые горячо обсуждали проповедь Уайтфилда. «Вы были там?» — взволнованно спросила Энн. «Мне казалось, что мистер Уайтфилд обращается непосредственно ко мне», — невпопад ответила Присцилла. «Он сумел разбудить во мне чувства, уснувшие на долгие годы». У Энн медленно потекли по щекам слезы. «Я чем-то тебя обидела?» «Нет», — покачала головой Энн. «Просто сегодня Господь услышал мои молитвы». «Ты молилась обо мне?» Присцилла не сводила с подруги удивленный глаз. «Разве я могла этого не делать? Ты, наверное, даже не подозреваешь, какое огромное духовное влияние оказало на меня. Помнишь, как мы приходили к тебе домой, и ты учила меня понимать Библию?» «Ты вела уроки Библии?» — изумился Питер. «О, она прекрасно знает Библию, Питер!» — воскликнула Энн и повернулась к подруге. «Ты не представляешь, как много значили для меня эти занятия. Именно ты помогла мне понять, что Бог любит меня, несмотря на то, что я женщина, что Он наградил меня поэтическим даром и с моей стороны будет преступлением не использовать этот дар во славу Божью. Ты помнишь до сих пор? Присцилла, твоя смелость научила меня доверять Богу. Если бы не ты, я давно перестала бы писать стихи. Присцилла ласково обняла свою подругу. Могу себе представить, как я разочаровала тебя потом. Вовсе нет. Я знала, что настанет день, и Господь доведет до конца то, что Он задумал сделать с тобой. Весь вечер молодые люди горячо обсуждали проповедь Уайтфилда и то удивительное духовное воздействие, которое оказало Слово Божье на колонию. Джаред вспомнил, как отцу приходилось заставлять его идти на службу в церковь и терпеть чтение Библии и молитв дома. И вот настал день, подумать только, когда он по доброй воле отправился слушать проповедь и с нетерпением ждет минуты совместной молитвы с близкими. «Мы не станем томить тебя ожиданием», — улыбнулся Питер. Энн принесла из своей комнаты Библию, и Джаред предложил Присцилле выбрать отрывок для чтения. Все ждали, на чем она остановится. «Знаю», — наконец сказала Присцилла. «Если никто не возражает, это будет 8 глава послания к римлянам». Энн начала читать. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 8:28-32, 38-39. Потом они приступили к молитве. Каждый молился не за себя, а за кого-то из близких. Джаред — за мать, Энн — за то, чтобы Джаред благополучно вернулся из Китая. Питер благодарил Бога за Присциллу. Это были не молитвы из сборников или воскресных служб, но горячие, идущие от самого сердца слова. Четыре человека вновь открыли для себя любовь Господа. «Если бы отец мог нас сейчас видеть», — улыбнулся Джаред. «Особенно тебя», — указала Присцилла пальцем на брата. «Ты всегда был таким непослушным». Джаред откинулся на спинку кресла и вздохнул. «И все же у меня кошки на душе скребут. Насмешка, да и только. Мы здесь сидим и рассуждаем о Боге, и при этом с нами нет Филиппа». «Я выполнил твою просьбу, отец, и я нашел Библию». Филипп стоял неподалеку от селения Мадди-Ривер. Именно здесь, на пыльной грунтовой дороге, оборвалась жизнь Бенджамина Моргана. А в руках Филипп держал фамильную Библию Морганов. «Посмотри», — сказал он и открыл книгу. Молодой человек начал читать имена, которые были написаны на первой странице. Энди Морган, 1630. Кристофер Морган, 1654. И мое имя здесь тоже есть. Видишь? Филипп Морган, 1727. Филиппийцам, 2:3-4. Этот стих выбрал для меня на Науэте Кристофер Морган. Голос Филиппа дрогнул. А запись сделала Витамо. Молодой человек смотрел на свое имя в конце списка и чувствовал себя самозванцем. Энди Морган рисковал жизнью, чтобы привести эту Библию и свою веру в новый свет. Кристофер Морган принес себя в жертву, проповедуя Евангелие среди племени нараганцетов. А что сделал он, Филипп Морган? Чем заслужил право быть в этом списке? Ничем. Он не выполнил наказ Кристофера Моргана, не пошел путем, по которому направлял его стих Священного Писания, помещенный рядом с его именем. Он думал в первую очередь о собственных интересах, а не о нуждах семьи. «Отец, я чувствую себя таким несчастным!» — воскликнул Филипп, возведя глаза к небесам. «Почему мне нельзя жениться на той, которую я люблю? Разве есть что-то дурное в моем желании вернуться к ней?» Филипп опустился на колени. «Отец, я хочу иметь сына и стать отцом! Неужели это грех?» Библия скользнула у него из рук и упала на землю. «Как бы мне хотелось, чтобы ты увидел Витамоу! Я знаю, она тебе понравится. Она будет замечательной матерью для твоих внуков!» Филипп посмотрел на то место, где лежал когда-то умирающий Бенджамин Морган. Здесь он давал последнее напутствие сыну. Молодой человек прижался щекой к земле, совсем как в тот страшный день, и с мольбой в голосе прошептал: «Отец, скажи мне, что я поступаю правильно. Скажи, что я должен поступить именно так. Ответь мне». И Филипп услышал голос отца. Он произнес те же слова, что и в день своей смерти. «Семья так важна, сынок. Быть может, важнее и нет ничего на свете. Помни об этом». Затем ясно услышал голос Кристофера Моргана. «Позаботься, чтобы твои близкие жили в любви и согласии». Филипп вспомнил и свои слова, сказанные в ответ. «Бог свидетель, я приложу все силы, чтобы завершить то, что начато сегодня. Семья Морган должна воссоединиться». Филипп Морган лежал на том месте, где умер его отец, и плакал, пока не обессилел. Накануне отплытия Джареда Моргана в Китай Присцилла устроила небольшую вечеринку. Общим советом решили отпраздновать это событие в узком кругу друзей и родственников. В саду за домом накрыли праздничный стол, который ломился от яств. Дикая индейка, жареный гусь, яблочные пироги и засахаренные фрукты. Чего здесь только не было. Гостей позвали немного. Приглашение получили первый помощник Джареда Джеймс Мэйджи и комендор Руди Шоу. Оба явились с разодетыми в пух и прах дамами. Присцилле пришлось приложить определенные усилия, чтобы виновник торжества тоже присутствовал на приеме в свою честь. Джареду очень хотелось перед выходом в плавание еще раз осмотреть судно. К счастью, вмешалась Энн и уговорила его провести этот вечер дома. Был, разумеется, и Питер Гибс. Буквально только что он вывесил на дверях церкви объявление о своей помолвке с Присциллой Морган Стернс. «Я поняла, что Питер любит ее в тот самый день, когда Присциллу выставили к позорному столбу», — улыбаясь, сказала Энн. «Это было видно по его глазам». «Странно», — усмехнулся Джаред. «По-моему, если мужчина влюбляется в женщину, когда видит ее у позорного столба, с ним что-то не в порядке». «Признаться, способность вашей семьи притягивать к себе разного рода неприятности заставила меня призадуматься», — засмеялся Питер. «А вообще-то началось все давно, с того дня, как она привела свою лошадь в мою таверну». «Тебе не надоело рассказывать об этом?» Поддела своего жениха Присцилла и быстро переключила разговор на Джареда и его путешествие в Китай. «Я тебе завидую», — сказал Питер. «Мне бы тоже хотелось посмотреть мир». «Это можно устроить?» Широким жестом Джаред положил руку ему на плечо. «У меня на судне найдется место еще для одного матроса». «Ну уж нет», — — закричала Присцилла. — Я не вынесу двухлетней разлуки! Поняв свою бестактность, она обернулась к Энн. — Пожалуйста, прости меня, дорогая, у меня как-то сорвалось с языка. — Ты сказала только, что очень любишь Питера и ничего больше. По-прежнему благожелательно ответила Энн и постаралась все свести к шутке. Скорей бы Джаред вернулся, ведь он обещал привезти мне из Китая самого лучшего шел. Она осеклась на полуслове. Замолкли и все сидевшие за столом. В дверях стоял Филипп Морган, с головы до ног перепачканный в грязи. — Надеюсь, я не опоздал пожелать своему младшему брату счастливого плавания,